Письмо 107. 9 октября 1955 года. Получила ваше письмо и просите меня ответить. Тебе непонятно, у святого апостола Павла следующее. Притом знаем, что любящим Бога, призванным по его изволению, все содействует ко благу. А кого он предопределил, тех и призвал. А кого призвал, тех и оправдал. А кого оправдал, тех и прославил. Послание апостола Павла к римлянам, глава 8, стихи 28-30. Отвечаю не по своему мудрованию, а на основании святоотеческого учения. Блаженный Феофилакт говорит: «Итак, сначала предведение, потом предопределение. А званым становится человек по предведению, то есть по собственному его произволению, потому что в таком случае все спаслись бы, потому что все призваны. А нужно еще произволение. Итак, сначала предведение, а потом предопределение. Господь призывает всех: «Приидите ко мне все труждающиеся и обремененные». Но свободной воли, данной Господом, не нарушает, ибо от доброй воли зависит или стремиться ко спасению и ждать благодати, или желать зла и от благодати отвращаться. Знай, друже, что нашу мишку очень ограничены, да еще сердце загромождено страстями, и мы еще не можем понять божественного намерения во Святом Писании. Некоторые люди от незнания сущности Святого Писания утверждают нелепое учение о безусловном предопределении одних ко спасению, а других к погибели, как будто всеблагий Бог желает кому-нибудь погибели. Преподобный Антоний Великий постился и молился, просил Бога открыть ему, почему одни умирают в молодости, а другие — в старости. Иные благочестиво живут, бедствуют, а худо живут, благоденствуют. Услышал голос: «Антоний, внимай себе, а суды Божии не испытывай, они тебе не полезны». Да разве человек может постигнуть суды Божии? Почему одни бывают от рождения слепые, другие — калеки, иные — идиоты, и много есть, много, что для нас непостижимо? Ереси, секты и расколы произошли от неправильного понимания Святого Писания и основаны на гордости и самовнушении. В православной вере авторитет — Вселенские соборы и учения святых отцов. Вот, друг, как советую тебе читать Святое Писание. Сперва помолись Богу, чтобы Он открыл твой ум уразуметь Писание. Что понятно, старайся исполнять, а непонятно — пропускай. Так святые отцы советуют. Святое Писание надо читать не для знания, а для того, чтобы спасти свою душу. А исследование непостижимого относится к гордости.